Книга пятая. Эпилог. Эпиграф. По этому поводу может возникнуть спор, что лучше, чтобы государя любили или чтобы его боялись. Говорят, что лучше всего, когда боятся и любят одновременно. Однако любовь плохо уживается со страхом, поэтому если уж приходится выбирать, то надежнее выбрать страх. Ибо о людях в целом можно сказать, что они неблагодарны и непостоянны, склонны к лицемерию и обману, что их отпугивает опасность и влечет наживо, пока ты делаешь им добро, они твои всей душой. Обещают ничего для тебя не щадить, ни крови, ни жизни, ни детей, ни имущества, но когда у тебя явится в них нужда, они тотчас от тебя отвернутся. И так как этого требует обсуждаемый предмет, то я желал бы напомнить государям, пришедшим к власти с помощью части граждан, что следует вдумываться в побуждение тех, кто тебе помогал, и если окажется, что дело не в личной приверженности, а в недовольстве прежним правлением, то удержать их дружбу будет крайне трудно, ибо удовлетворить таких людей невозможно. Никола Макиавелли, «Государь», главы 17-20. Глава 31. Понедельник, 14 июня. Эль-Ойо Авизор, 5 сентября. Окончательная дата проведения выборов президента. Временное правительство решило приурочить новую дату выборов к национальному празднику и пообещало, что со сменой власти страна вернется к республиканским ценностям. Санта-Мора все еще не могла оправиться от потрясения после того, как заголовки всех воскресных газет сообщили о задержании Хуана Хосе Касероса и его заключении под стражу. На фотографиях, наводнивших первые полосы национальной и международной периодики, кандидат Касерос в наручниках выходил из полицейского фургона с зарешеченными окнами напротив Центрального департамента полиции. Все масс-медиа приводили полный список вменяемых Касеросу преступлений, а также подробно рассказывали о расследованиях доктора Монтильяно, до сих пор известного только в узких кругах, которому удалось раскрыть планы, вынашиваемые кандидатом на протяжении более 20 лет на пару с бывшим диктатором. Некоторые печатные издания приводили полный текст интервью, которое взяла у бывшего судебно-медицинского эксперта Каролина Гихару для воскресного выпуска «Канала 20». Очень доходчиво и не уходя от вопросов, медик разъяснил всей Санта-Море, как Хуан Хосе Касерос, бывший заключенный тюрьмы на юге страны, создал банду, которая последовательно похищала, пытала и убивала людей с целью захвата власти, следуя инструкциям своего главаря или самого генерала Куэваса. Бывший президент и его крестник, поведал Монтильяно, решили выдать за повстанцев членов банды, которую они назвали «семейкой Адамс». Руководствуясь холодным расчетом, они воспользовались именем СФО, чтобы создать кандидата-мученика, кандидата-героя, способного завоевать симпатии большинства граждан. Таким образом, уходящий диктатор оставался безнаказанным, а Касерос побеждал на выборах с рекордным за всю историю Латинской Америки количеством голосов и приобретал абсолютную власть. В заговор такого масштаба было трудно поверить иностранцам, но не жителям страны, вечным жертвам беспринципности своих руководителей, повидавшим на своем веку множество уродливых и противоестественных явлений. К полудню понедельника Касероса защищала только малочисленная группа сантамарийцев. Часть из них просто не могла поверить, что кто-то мог быть хуже Куэваса. Некоторые защищали свои личные интересы, которые оказались под угрозой после задержания Касероса, а остальные, все еще одурманенные, говорили о проделках завистников с целью дискредитации кандидата и ссылались на презумпцию невиновности. В просторном офисе Карлоса Р. Агустин принимал поздравления от хозяина, который его пригласил к себе после обеда. «Если честно, Монтильяно, я не верил, что у вас получится». «Я благодарю вас за помощь», — ответил Монтильяно, который всегда чувствовал себя немного неуютно в присутствии Р. «Я знаю, что Марио гордился бы вами. Наконец у нас появился шанс заставить эту тварь ответить за свои преступления». «Всего лишь шанс? Я не сомневаюсь, что он окажется в тюрьме на долгие годы». «Вашими бы устами, Монтильяно. Но ведь вы знаете, правосудие несовершенно, в законах есть лазейки, а судьи, в конце концов, живые мужчины и женщины. Ну, мы посмотрим. «Да, посмотрим», — повторил Агустин, хотя в душе отказывался верить, что впереди его ждали еще какие-либо препятствия. Эр решил оставить при себе свои мрачные прогнозы. «По крайней мере, он за решеткой, и благодаря вам и вашим друзьям-журналистам люди осознали масштабы всего происходящего в Санта-Море. Признаюсь, что поначалу я боялся, что вы сами не догадываетесь, насколько все серьезно. Не буду отрицать, что это далось немалым трудом. Очень немногие обладают необходимой смелостью, чтобы принять столь чудовищную правду. В этом Марио не было равных. Он всегда утверждал, что за всем стоит Куэвас. Я полностью согласен. Марио был очень проницательным человеком и имел острый ум. Это был уникальный человеческий экземпляр», — подтвердил Эр. «Послушайте, вы мне так и не рассказали, что вас связывало. Послушайте, Монтильяно, я не люблю болтать о том, чего другим не следует знать. Но, в общем, я расскажу вам, хотя бы ради того, чтобы не омрачать сомнениями светлую память нашего друга. Я не хотел бы, чтобы вы пришли к выводу, что доктор Фосси был каким-то образом замешан в моих делишках. Много лет тому назад с моим младшим братом произошел несчастный случай, назовем его так. Я признаюсь, что был не особенно любезен, когда посреди ночи послал за доктором Фосси, но я располагал сведениями, что это лучший хирург-травматолог в Ля-Милагрус. Наш друг Марио наотрез отказался ехать с моими людьми, пока не узнал, что речь идет об умирающем пациенте. С этой секунды он не только согласился сесть с ними в машину, но и прооперировал раненого на дому с помощью того инструментария, который мы смогли ему достать. Он спас жизнь моему брату. Потом он продолжал навещать его, пока тот не выздоровел, не задавая лишних вопросов. Он не заявил в полицию, не принял ничего взамен и продемонстрировал такую самоотдачу, которую я не видел ни у одного другого врача. Да, Марио был таким. Теперь вы сможете понять, почему в тот день на кладбище я сказал, что в долгу перед ним. И представьте себе, несмотря ни на что, я до сих пор не считаю, что расплатился с ним сполна. Раз Фосси любил эту страну и ее людей не меньше, чем я своего брата, я считаю, что жизнь дала мне возможность вернуть остаток долга, сделав для Санта-Мора что-то наподобие того, что он совершил для моего брата. А теперь, доктор, нам пора прощаться. Скорее всего, мы больше не увидимся. Было честью с вами познакомиться. Вы уезжаете? Да, не исключено, что временное правительство или будущий президент проведут некоторые реформы, которые помешают моему бизнесу, а я не хочу разрушать то, что сам помог построить. Это будет моим последним вкладом в дело доктора Фосси. Вы уезжаете, потому что не хотите навредить Санта-Море? Или потому что больше не сможете вести свой бизнес? С подозрением поинтересовался Агустин. Действительно, страна уже меняется. Возьмите хотя бы арест начальника полиции. Карлос Эр громко расхохотался. Над чем вы смеетесь? Над вашей наивностью, мой друг. Вы серьезно думаете, что это благие намерения временного правительства помогли посадить бывшего шефа полиции? Ну, это была скорее задача особого департамента, который поймал двух преступников. А, я вижу, что вы тоже поверили в официальную версию, в то, что под давлением неопровержимых улик у преступников не осталось другого выхода, кроме как сознаться. Вы намекаете на то, что это не так? Не понимаю, все было подстроено? Эти двое мужчин... Да, Монтильяно, я сам сочинил их показания, чтобы упечь в тюрьму чиновника, создавшего крупнейшую коррупционную сеть в Санта-Море. Мало что удалось бы изменить, если бы этот подонок продолжал занимать свое кресло. Как я говорил, Санта-Мора заслужила, чтобы ее немного привели в порядок в память о докторе Фосте. Так что... Но у меня в голове не укладывается, как вам удалось убедить этих двоих, чтобы они дали показания против начальника полиции. Ведь таким образом они признали и свою вину, и их приговорили к 4 годам заключения. Скажем так, если им повезет, и они будут примерно себя вести, через 2,5 года они окажутся на свободе. У меня есть друзья, которых я попросил обеспечить им наилучшие условия содержания в тюрьме. В остальном, мне кажется, они заключили неплохую сделку. Вы знаете, сколько людей хотели бы оказаться на их месте и получить 20 тысяч долларов за то, чтобы на пару лет отойти в тень? Агустин потерял дар речи, не в силах скрыть свое удивление. «Вы знаете, что я не разделяю ваши методы. Очень хорошо знаю Монтильяно. Тем не менее, от имени Марио я благодарю вас за этот жест». «Был рад помочь», — ответил Эр. «Что касается Паку Байлина, он не хочет давать показания, я знаю. Он и не смог бы. Сделайте все возможное, чтобы его не искали. Только благодаря ему мы смогли разгадать головоломку Гомес Рамирес Крестник Касерес. Взамен я предложил ему новые надежные документы для проживания в другой стране. А как вы знаете, Монтильяно, я никогда не нарушаю своих обещаний». Агустин покинул здание с горьким осадком. Неужели такие люди, как Карлос Р., были необходимы, чтобы в этой стране что-то сдвинулось с места? Был ли этот коррумпированный мир неотъемлемой частью будущего Санта-Моры? В те минуты, когда Агустин прощался с Карлосом Р., Каролина Гихара сидела напротив директора канала 20 в его кабинете. Начальник немного повернул свое кресло и отложил дымящуюся сигару в огромную пепельницу в форме телевизора. «Я знаю, что мы ошиблись, Гихару, но вы должны понять, такой это бизнес», — сдержанно извинился исполнительный директор канала. «Ты либо принимаешь правила игры, либо уходишь. Третьего не дано». «Я уже догадалась», — произнесла Каролина. «Вы знаете, что я не сторонник демагогии. Я не стану напоминать вам про голодные рты, которые нас ждут дома, и семьи, которые от нас зависят, или терять время, говоря о том, что вы и так знаете, что телевидение призвано прежде всего развлекать, и так далее, и так далее. Нет. Но мы должны принять, что это бизнес и только. Мне жаль, что это так. Здесь не место героям или романтическим подвигам. Мы просто тяжелым и честным трудом зарабатываем себе на хлеб. А это возможно только если мы удовлетворяем многочисленные запросы рекламодателей, а именно высокий рейтинг и доля аудитории и отсутствие конфликтов с властями придержащими». Директор на мгновение замолчал, будто внезапно вспомнил, что вызвал Каролину не для того, чтобы поделиться своим мнением о роли телевидения, а чтобы постараться удержать самую востребованную журналистку Санта-Моры. «К тому же, Гихару, не питайте иллюзий на тот счет, что другие средства массовой информации устроены как-то иначе». «Я так не думаю. Именно поэтому я хочу поразмыслить над тем, чем бы я хотела заниматься в будущем. Я не готова жертвовать своими принципами в угоду аудитории. Я вас об этом и не прошу. Не думайте, что для нашего канала успешный бизнес подразумевает отказ от правдивого освещения событий и тем более нашего долга перед зрителями. Мы хотим, чтобы вы остались на канале, который сделал вас знаменитой, потому что никто лучше нас не знает о ваших талантах и не ценит больше нас вашу заботу о стране». «Надо полагать», — ответила Каролина Гихару, прежде чем покинуть кабинет, — «я буду держать вас в курсе». После задержания Касероса партийная жизнь в Санта-Море закипела, как несколько месяцев тому назад, когда Куэвас положил начало предвыборной гонке. В штаб-квартирах всех партий проводились встречи, дебаты и совещания с целью выдвижения кандидатов, у которых было больше шансов завоевать доверие избирателей. Партия «Де Лос Льяноса», например, уже приняла решение в пользу сына одного влиятельного предпринимателя, закончившего Гарвард и недавно вернувшегося из Соединенных Штатов. Что касается сторонников Посадоса, боевое крыло левых сил не смогло определиться, стоило им принимать участие в выборах или нет. Они знали, что столкнутся со своей извечной проблемой. Чтобы стать серьезной альтернативой, они должны были войти в правительство и только потом думать о выдвижении своего кандидата. Политические обозреватели говорили, что в случае положительного решения они разобьются как минимум на 4 группы и будут поддерживать чужих кандидатов. Несмотря на то, что первые опросы общественного мнения выявили широкую поддержку со стороны граждан, молодые руководители Национал-демократической партии не смогли избежать внутренних конфликтов. Тот факт, что они были наследниками безупречного Педро Толосы, бесспорно давал им преимущество, которое они могли легко потерять, если не сделают ставку на подходящего кандидата. Если им удастся найти такого, они смогут совершить преобразование, о которых так мечтал их покойный лидер. В случае провала им придется смириться с тем, что их влияние будет минимальным, и они станут оппозиционным меньшинством, как это происходит в других странах Латинской Америки. Я никак не могу до конца осознать произошедшее. В компании двоих друзей Каролина прокомментировала события последних дней. В действительности альянс между Куэвасом и Касеросом всегда был шатким, поэтому он и не мог привести ни к чему хорошему. Но в результате оба оказывались в выигрыше. По крайней мере, так думал Куэвас, — поправил Агустин. Да, я думаю, что старик даже помыслить не мог о таком предательстве со стороны крестника. Я согласен, — кивнул Агустин. В отличие от Касероса, Куэвас не был чистой воды психопатом. Старик имел свои представления о верности, совершал маленькие благородные жесты. Если проанализировать его отношения с Филиппой с точки зрения психиатрии, то можно заключить, что Куэвас, по крайней мере, был способен на истинные чувства. А Касерос нет, — подумала Каролина, но предпочла не задавать вопрос вслух. «К слову о Филиппе», — сказала она. «Как вы ее нашли?» «Это получилось в какой-то мере случайно», — поведал Пабло. «После смерти Куэваса я наведался в дом правительства, пытаясь что-нибудь разнюхать. Мое внимание привлекла пожилая женщина, сердито сопящая носом в углу кабинета Куэваса. Казалось, что наше присутствие очень ее раздражает. Внезапно она сказала, чтобы мы перестали шарить в кабинете, в котором она так ревностно поддерживала порядок для своего начальника. На вопрос, почему ее это так злит, она ответила, что не хочет повторения истории, которая случилась на днях с пистолетом Куэваса, особенно сейчас, когда ее хозяин умер». Мне не стоило труда понять, насколько важным было это заявление, поэтому я уговорил ее рассказать все своему другу, новому начальнику полиции. Позже Агустин разработал план и убедил ее помочь нам подготовить западню для Касероса. Ну, а с этого момента ты все знаешь. В это мгновение раздался звонок в дверь. Открыв ее, Агустин с удивлением обнаружил перед собой двух девушек и двух молодых людей. Если сложить вместе возраст каждого, то на четверых им не было и 100 лет, а лица были полны юношеского задора. Только зайдя, они начали говорить. «Мы пришли познакомиться с вами, доктор, и поздравить вас», — выпалил молодой человек, который был выше всех ростом. «Мы входим в партию Дона Педро Толосы». «Национал-демократическую партию», — добавила брюнетка. «Мы знаем, что Дон Педро тоже зашел бы пожать вам руку, если был жив». «Пожать руку?» «И попросить, чтобы вы вступили в нашу партию», — закончил парень пониже. «Я вам очень благодарен, но я...» — пробормотал Агустин в смятении. «Короче, я никогда не имел партийной принадлежности и...» «Но сейчас нужно, чтобы вы ее имели», — возразила блондинка. «Конечно», — хором подтвердили остальные. «Нет, вы меня не понимаете. Я симпатизирую партии Дона Педро. Я даже проголосовал бы за нее, но я не имею никакого отношения», — попытался оправдаться Агустин. «Извините, доктор, но дело в том, что этого требует Конституция. Только партии могут выдвигать кандидатов в президенты». «Что вы сказали?» — переспросил Агустин. «Ах, простите, мы забыли сказать. Наша партия проголосовала за то, чтобы вы представляли нас на выборах в сентябре». Агустин Монтильяно не нашелся, что сказать. На несколько секунд он просто заглянул в глаза ребят своей неиспорченностью и силой, столь напоминавших Марио. Потом он повернулся к Годою и Каролине. «Журналистка первая нарушила молчание. Мне нравится ваш энтузиазм, ребята, это замечательно. Похоже, для Санта-Моры еще не все потеряно». «Да», — согласился Пабло. «Кстати, вы не ошиблись, выбрав доктора Монтильяно». «Спасибо, сеньор Годой. Мы надеемся, что вы поможете нам его убедить», — сказала самая смелая из девушек. «Рассчитывайте также и на меня», — поддержала ее Каролина. «Потому что на самом деле, Монтильяно, из тебя получится очень хороший президент для Санта-Моры». «Я очень благодарен вам, ребята», — сказал Агустин. «Но вы обратились не по адресу». «Меня никогда не интересовала политика». Агустин глубоко вздохнул, а затем, опустив голову, произнес вслух слова, которые предназначались лишь ему одному. «Эх, если бы Марио был жив, каким бы он был хорошим кандидатом!» Каролина энергично подошла к Монтильяно. На секунду могло показаться, что она влепит ему пощечину. Но нет. Она приблизила губы к его уху и очень нежно прошептала: «Поэтому ради Марио мы от имени партии», — с горячностью продолжил высокий парень, — «можем предложить вам всю нашу структуру, рабочие группы, предвыборную платформу и все, что только может вам потребоваться». Агустин ошеломленно взглянул на ребят. «Не знаю», — запинаясь, промолвил он, — «дайте мне подумать. Я никогда не мог себе представить». «Подумайте, доктор, но потом скажите нам «да», пожалуйста. Помните, что людям нашего возраста это нужно», — попросила брюнетка, целуя его в щеку. Когда четверо молодых людей ушли, Агустин рухнул в кресло. Все трое хранили молчание до тех пор, пока Годой, улыбаясь, не направился к двери. Каролина, не проронив ни слова, последовала за ним. Перед тем, как уйти, Годой бросил: «Ты будешь непобедим, Агустин. Даже я бы тебя поддержал. Хоть ты и не веришь, ради тебя я стал бы официозным журналистом», — сострил он. Агустин Монтильяно никак не отреагировал на его слова. Принять решение такого рода означало кардинальным образом изменить свою жизнь. И сейчас ему было не до шуток.